Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза. «Ну, прощай, генерал!» — вздыхал он, уходя. «А лошадей-то поил?» — заранее улыбаясь, спрашивал пан. «Черт паршивый! Ать, сукин сын!» — багровея орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой. «Сашка, чтоб лошадей забыл напоить! А, умру и то приползу по цыбарке крынышной дать! А он придумал тоже!» Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все — и пьянка, и понебратское обращение с паном. Оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке. Никто лучше его не умел обращаться с лошадьми. Был он и конюх, и коновал. Веснами в майском цветении рвал травы, копал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы. Яровик от запала, змеиное око от укуса гадюки, чернолист от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в ливадах у корней верб, от надрыва и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори. В конюшне, в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнущий к горлу аромат. На дощатой кровати лежала прикрытая попоной, сбитая камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было. Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады. «Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!» «Это как сказать?» Сашка многозначительно мигал. «Отступись, дед!» — просил Тихон. «Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что не дюжей ряба, дюжей нашего брата шельма любит. В твои годы, дед, совестный грех. Эх ты, а еще лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь. Я на все руки лекарь, — упорствовал Сашка. Отступись, дед, нельзя так-то. Я, брат, эту Лукерью пристигну. Прощайся с ней, шельмы, я отобью. Она как пирог с изюмом, только изюм-то повыковыренный от того, будто реба малость. Люблю таких. «На вот! А под ноги не попадайся, а то убью!» — говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медики. Так каждый месяц. В сонной одури плесневела в ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение. С осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в ливаду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в ливаду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюшкой толстой, что печной заслон, зад, замирала, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту, заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной, плешивый Тихон красивым и отчаянно храбрым молодцом. И когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар, и Тихона, она оттеснилась на кровати и, воркуя, сладко обнимала назябшего сожителя. Летом ягодная допоздна гудела голосами рабочих. Сеял пан 10-40 разного хлеба. Рабочих нанимал убирать. Изредка летом наезжал в имение Евгений. Ходил по саду и ливаде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд. Носил чуб по-казачье, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук. Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Веньямин. Склоняя плюшевую голову,